Но это ведь не обычное домашнее неглиже. Это специальная одежда для шоу, чтобы возбуждать мужчин. Да, Пат считает, что вторая девушка выступала в шоу. Но первая-то была школьной учительницей. Тебе приходят в голову забавные мысли, девочка, сказал я. Может быть, и тебе следовало бы подумать об этом, ответила она. Глава вторая. Нельзя сказать, чтобы в полицейском управлении меня очень тепло приняли. Я дал показания в кабинете Пата в присутствии полицейского стенографиста. Когда с этим было покончено, новый помощник прокурора забрал к себе протокол, пытаясь выжать из него хоть что-нибудь, что могло бы связать меня с этим убийством. К счастью, Пат вовремя умерил мой пыл и утихомирил нас обоих, хотя уже и успел довести до белого коленя ревностного помощника прокурора. Тот нехотя сдался и вышел из комнаты, приказав мне не покидать пределов города. «Он, должно быть, начитался детективов», — сказал я Пату. «Не обращай внимания, в прокуратуре всегда поднимается суматоха, когда газеты кричат о сенсационных делах накануне выборов». «Не играй со мной в бирюльки, Пат», — сказал я. «Похоже, что они выматывают из тебя всю душу, когда дела идут неважно. Ну, ты же знаешь, как они трясут наше управление. Очень многие хорошие работники уже ушли отсюда. Их тошнило от отвращения. Не давай этим хлыщам-политиканам верховодить работой. Я нахожусь на государственной службе, малыш, понимаешь? Ну, а я нет», — ухмыльнулся я. «И у меня длинный язык. В коридоре меня дожидается не менее дюжины репортеров, и я, если погладить меня против шерсти, могу устроить небольшой шум. Не вздумай. Ну, черт с тобой, не волнуйся. Ладно, забудем об этом. Ты уже виделся с Митчем Темплом? Нет еще. Сделай хотя бы это, и ты окажешь мне услугу. Все остальное мы как-нибудь уладим сами. Я уже сказал тебе, что не стану лезть в это дело. Расскажи это тем ребятам, которые тебя ждут». Он встал и поманил меня к двери. «Начнем? Публика ждет тебя». Пат выстрадал все мое интервью, наблюдая, как я позирую перед фотоаппаратами, и одобрительно кивал, когда я уклонялся от ответов на вопросы. На этот раз мне не нужно было хитрить, и они понимали, что моя история правдива. Пара репортеров хотела узнать мое мнение об убийстве, но я отказался отвечать. До сих пор только Митч Темпл пытался увязать это убийство с предыдущим. Если только связь существует, то Пат обнаружит ее. Пока это только догадки. Когда все было кончено, мы спустились вниз и выпили по паре чашек кофе. «Ты отлично со всем справился, малыш». «Так ведь мне действительно нечего сказать». «Спасибо, что ты не пытался высказывать свои соображения. Может быть, я кое-что тебе расскажу». «Думаешь, мне это будет интересно?» «Да», — кисло сказал Пат. «Пока что нет никакой связи между этими двумя неглиже. Если первый случай самоубийства, то все очень просто. Добрая половина этих дамочек разгуливает нагишом или полуодетая, хотя черт меня подери, если я знаю почему. Эксперт зашел в своем хобби дальше, чем я думаю». Он взял кусочки кожи и ткани, прежде чем увезли труп. Он не утверждает этого решительно, но, по-видимому, совершенно удовлетворен тем, что его диагноз, как он считает, подтверждается. По его мнению, первая девушка была отравлена медленным и очень болезненным ядом. Что ты можешь с этим сделать? Ну, ничего, ничего, у нас нет тела для эксгумации, и нет возможности показать, что кусочки кожи принадлежат именно этому трупу. Еще несколько дней, и никаких следов химикалиев не останется в этих кусочках. Яд распадается. А как насчет второй девушки? Кнут оставил на теле весьма отчетливые полосы. Он в точности соответствует некоторым цирковым атрибутам, специально вывозимым из Австралии. Покупателей проследили, Пат покачал головой.